Как только они вышли в коридор, в гостиной императорской каюты появилась Арабелла. Накинув взглядом пиршественный стол, за которым дрыхли Мойша с Бладом, удрученно покачала головой. — И это истинный, тихий ужас. Но если верить Пете с Лешей, с ним будет интересно полетать. Однако на подушке спать приятнее, чем в салате. В каюту капитана вкатились дроиды. «Раздеть, отмыть, очистить и вывалить в постель», — распорядилась Арабелла, ткнув призрачным пальчиком в Драгобича и Блада. Дроиды дернулись было, чтобы выполнить приказ, но на их пути вдруг встал призрачный котенок и яростно зашипел. Дроиды застыли. Котенок плавно трансформировался в девушку. «Не вывалить, а аккуратно уложить», — прошелестел по гостевой комнате ее тихий, нежный голос. «Причем в разные постели. Полковник, вы свободны. Дальше я буду действовать сама». Похоже, процедура перенастройки камня власти была такой сложной и утомительной, что до императорской каюты Греф с Евой добрались только под утро. Умаявшиеся, истомленные и жутко счастливые. Правда, Ева была слегка встревожена. — Ты уверен, что все понял правильно? — прошептала она, глядя на спящего на диванчике в углу гостиной ученого. — Раз даже Арабелла согласилась, значит, все путем, и Леха не соврал, — шепнул на ушко подружке адмирал. — Прячь камень, а я к Бладу. Ева откинула панель и спрятала в сейф амулет. Тем временем Греф затолкал в карман пеленгатор Драгобича и прокрался в спальню. Блад, как и Драгобич, мирно спал, разметавшись на кровати. Адмирал огляделся. Его внимание привлек очищенный и тщательно отглаженный императорский костюм в распахнутом стенном шкафу, что явно было сделано специально, так, чтобы этот костюм сразу бросался в глаза. В спальне появилась Арабелла. — Быстрей давай. У вас на раскачку всего полчаса. Он вот-вот проснется. Греф кивнул, скользнул к стенному шкафу и осторожно вложил записку в карман костюма. Не ограничившись этим, адмирал подошел к спящему Бладу и осторожно приложил к большому пальцу правой руки другой листок. На листке проявился характерный отпечаток. «Удачи тебе, император! До встречи через 108 тысяч лет! Арабелла, открывай портал!» Тела императора и Мойши растворились в воздухе. «Ваше императорское величество!» Блад болезненно сморщился. Кто-то деликатно тряс его за плечо. «Вставайте, это срочно, у нас проблемы». Капитан открыл глаза. Рядом с постелью стоял полковник Фоссет. Блад огляделся и сразу понял, что, заснув на Арабелле, проснулся совсем в другом месте. Опочивальня поражала роскошью настолько помпезной, что граничила с безвкусицей, а уж ее огромные размеры уничтожали малейшее ощущение уюта, присущее таким местам. «Ваше императорское величество!» — щелкнул каблуками Фоссет. «Старшие офицеры внешней охраны ковчега взбунтовались». «Что?» — Блат рывком вскочил с постели. «Они утверждают, что вы — это не вы». «А то, что царь не настоящий, они случайно не кричат?» — Никак нет, — опешил полковник. — Ну, слава богу. Ладно, сейчас я приведу себя в порядок и разберусь с ними. — Камердинер! — хлопнул в ладоши Фоссет. В опочивальню вбежал совсем юный лейтенант, метнулся к портьере, отодвинул ее в сторону, извлек скрытый в стенном шкафу императорский костюм и почтительно приблизился к капитану с явным намерением помочь ему одеться. «Я что, немощный старик?» — разозлился Блад, вырывая из его рук камзол. «Но...» — растерялся лейтенант. «Сам справлюсь. С этого момента должность камердинера упраздняю. Здоровый парень! Неужели самому не противно со своего императора пылинки сдувать, да ночные горшки за ним выносить?» «На ковчеге нет ночных горшков». Лейтенант был явно в шоке. «И это был ваш приказ?» «Я его отменяю. А ты, друг мой, подыщи себе работу поприличней. Работу, достойную такого молодца, как ты». «Есть, мой император!» Шок прошел быстро, и юноша буквально засиял. «Тогда брысь отсюда!» «Есть!» Лейтенант довольно грамотно отдал честь под козырек и строевым шагом покинул спальню. «Молодцы! Хоть чему-то научились за это время!» «Это одна из причин бунта», — деликатно кашлянул полковник. «Как только мы довели до сведения офицеров новый ритуал приветствия, на кораблях началось брожение». «Одна из...» Блад по-военному быстро оделся, поправил на голове шляпу, прицепил к поясу шпагу. «А что еще моих подданных не устраивает?» «Вчера, когда вы праздновали возвращение друзей, мы вышли на связь с Арабеллой и...» «Вы были, скажем так, слегка неадекватны». «Да говори проще, полковник. Раз я ничего не помню, значит, пьяный в стельку. Надеюсь, не в салате спал?» «Именно в салате», — невольно улыбнулся Фоссет. «А наш с Евой разговор транслировался на ковчег и все корабли сопровождения». «Понятно», — удрученно вздохнул Блад. «Ну что ж, пошли, поговорим с народом. Только если офицеры надеются, что я буду оправдываться и доказывать, что не баран, то их ожидания напрасны. Кстати, бунт развивается успешно? Они уже штурмуют ковчег?» «Что вы, ваше императорское величество! Они просто усомнились в вашей личности и собрались в тронном зале. Хотят вас видеть лично, чтобы убедиться, что их подозрения имеют под собой основание». «И это бунт?» — усмехнулся Блад. «Конечно! Усомниться в своем императоре, а тем более выдвигать ему какие-либо требования — коронное преступление». «Тоже мне бунт. Ни почту, ни телеграф не захватили, хотя это уже революция, а она нам ни к чему», — хмыкнул капитан. «Ладно, пора потолковать с народом». Дороги в тронный зал капитан не знал, но он прекрасно помнил его обстановку, а потому, недолго думая, мысленно активизировал портал. Браслет не подвел. Капитан материализовался точно рядом с троном и спокойно, не обращая внимания на собравшийся в зале офицерский состав, сел на него, приняв величественную позу. «У вас есть ко мне претензии, господа?» — спокойно спросил Блад. По залу прокатился шепоток. «Ну, судя по тому, что никто не отдает мне честь, ни в старом, ни в новом формате претензии есть». Грозно нахмурил брови капитан. «Кто будет излагать?» «Я!» Вперед вышел тучный офицер в белоснежном кителе с адмиральскими погонами на плечах. «Слушаю вас, адмирал». «Как нам стало известно, вчера вечером неизвестными злоумышленниками были заблокированы телепорты и охранные системы имперской яхты «Арабелла». И в то же самое время сработало оповещение о появлении двух неизвестных личностей, выдающих себя за пропавших 30 лет назад технических специалистов ковчега. С ними были и вы, император. И до сих пор непонятно, по доброй воле или нет. Еще более непонятно то, что вы, по непонятной нам причине, не желали надевать на себя камень власти. Вывод очевиден. Настоящий император почти никогда с себя камень власти не снимал, а для поддельного императора надеть на себя камни власти равносильно смерти. Он его испепелит. — Какая патетика! — покачал головой Блад. — А просто сказать, ваше величество, будьте так любезны, предъявите камушек. Было нельзя? И тут произошло то, что повергло в шок не только офицеров, но и Блада. — Кто-то сомневается в нашем императоре? — прошелестел по залу, слегка подрагивающий от ярости голос Алисы, призрачная фигурка которой возникла рядом с троном. — Кто-то осмеливается отдавать ему приказы? В тронный зал телепортировались биороботы вооруженной охраны и направили свои бластеры на офицеров. Император волен поступать со своим камнем власти, как ему вздумается. Захочет — наденет, захочет — снимет. Захочет — казнит вас всех прямо здесь. Захочет — помилует. Так у кого есть сомнение, что перед вами император? Истинный император!